Беда. С Николаем Максимычем Путохиным приключилась беда, от которой широким и беспечным российским натурам также не следует зарекаться, как от тюрьмы и сумы. Он невзначай напился пьян и в пьяном образе, забыв про семью и службу, ровно 5 дней и ночей шатался по злачным местам. От этих беспутно проведенных 5 суток в его памяти уцелел один только похожий на кашу сумбур из пьяных рож, цветных юбок, бутылок, дрыгающих ног. Он напрягал свою память, и для него ясно было только, как вечером, когда зажигали фонари, он забежал на минутку к своему приятелю поговорить о деле, как приятель предложил выпить пиво. Путохин выпил стакан, другой, третий. После 6 бутылок приятели отправились к какому-то Павлу Семёнычу. Этот последний угостил копченым сигом и мадерой. Когда мадера была выпита, послали за коньяком. Дальше больше. И дальнейшие события заволакиваются туманом, сквозь который Путохин видел что-то похожее на сон. Лиловое лицо какой-то шведки, выкрикивавшей фразу «Мужчина, угостите портером!» Длинную танцевальную залу с невысокими потолками, полную дыма и лакейских рож, себя самого, закладывающего большие пальцы рук в жилетные карманы и откалывающего ногами черт знает что. Далее он видел, как во сне, небольшую комнатку, стены которой увешаны лубочными картинами и женскими платьями. Припоминал он запах разлитого портера, цветочного одеколона и глицеринового мыла. Несколько яснее выделялась из сумбурной каши картина пробуждения, тяжелого, скверного, когда даже солнечный свет кажется отвратительным. Он помнил, как, не найдя у себя в кармане часов и медальонов, в чужом галстухе с пьяной тяжелой головой он поторопился на службу. Красный от стыда, дрожа от хмельной лихорадки, стоял он перед начальством, а начальство, не глядя на него, говорило равнодушным голосом: «Не трудитесь оправдываться. Я даже не понимаю, зачем вы побеспокоились пожаловать. Что вы у нас больше не служите, это уже решено-с. Нам не нужны такие служащие, и вы, как толковый человек, поймете это. Да-с». Этот равнодушный тон, острые прищуренные глаза начальства и деликатное молчание товарищей резко выделялись из сумбура и уже не походили на сон. «Мерзко! Подло!» – бормотал Путохин, возвращаясь домой после объяснения с начальством. И осрамился, и место потерял. Подло! Гадко! Отвратительное чувство перегара наполняло его всего, начиная со рта и кончая ногами, которые еле ступали. Ощущение ночевавшего во рту эскадрона томило все его тело и даже душу. Ему было и стыдно, и страшно, и тошно. «Хоть застрелиться впору», — бормотал он, — «и стыдно, и злоба душит. Не могу идти». «Да, плохая история», — соглашался сопровождавший его сослуживец Федор Елисеевич. «Все бы ничего, но вот что скверно, место потерял. Это хуже всего, брат, именно стреляться впору». «Боже мой, а голова, голова!» – бормотал Путохин, морщась от боли. «Трещит, точно лопаться хочет!» «Нет, как хочешь, а я зайду в трактир опохмелиться». «Зайдем!» Приятели зашли в трактир. «И как это я напился? Не понимаю!» – ужасался Путохин после 2-й рюмки. «Года 2 в рот ни капли не брал. За рог же не дал перед образом, смеялся над пьяницами, и вдруг все к черту, ни места, ни покоя, Ужасно! Он покрутил головой и продолжал. Иду домой точно на смертную казнь. Не жалко мне ни часов, ни денег, ни места. Я готов мириться со всеми этими потерями, с этой головной болью, с нотацией начальства. Но одно меня тревожит. Как я с женой встречусь? Что я скажу ей? 5 ночей дома не ночевал, все пропил и отставку получил. Что я могу сказать ей? Ничего, побронится и перестанет. Я должен показаться ей теперь отвратительным, жалким. Она не выносит пьяных людей, и, по ее мнению, всякий кутящий подл. И она права. Разве не подло пропивать кусок хлеба, прокучивать место, как я это сделал? Путохин выпил рюмку, закусил соленой белужиной и задумался. «Завтра, значит, придется шагать в судную кассу», — сказал он после некоторого молчания. «Место скоро не найдешь, стало быть, голодуха припожалует к нам во всем своем величии. А женщины, братец ты мой, все могут простить тебе, и пьяную рожу, и измену, и побои, и старость, но не простят они тебе бедности. В их глазах бедность хуже всякого порока. Раз моя Маша привыкла ежедневно обедать, то хоть украдь, а подавай ей обед. Без обеда, скажет, нельзя, не так мне есть хочется, как от прислуги совестно». «Да, брат, я этих баб прекрасно изучил. 5-дневное беспутство простится мне, но голодуха не прощается». «Да, головомойка будет важная», — вздохнул Федор Елисеевич. «Она рассуждать не будет. Ей нет дела до того, что я сознаю свою вину, что я глубоко несчастлив. Какое ей дело? Женщинам нет до этого дела, особливо если они заинтересованы. Человек страдает, задыхается от стыда, рад пулю пустить себе в лоб. Но он виноват, он согрешил, и его бичевать нужно. И хоть бы она хорошо выбранилась или побила, но нет. Она встретит тебя равнодушно, молча, неделю целую будет казнить тебя презрительным молчанием, язвить, донимать жалкими словами. Можешь себе представить эту инквизицию?» «А ты прощения попроси», — посоветовал сослуживец. «Напрасный труд. На то она и добродетельна, чтобы не прощать грешных». Идя из трактира домой, Николай Максимыч придумывал фразы, какими он ответит жене. Он воображал себе бледное, негодующее лицо, заплаканные глаза, поток язвительных фраз, и его душу наполняло малодушное чувство страха, знакомое школьникам. «Эх, плевать!» — решил он, дернув у своей двери за звонок. «Что будет, то будет. Коли невыносимо станет, уйду. Выскажу ей все и уйду, куда глаза глядят». Когда он вошел к себе, жена Маша стояла в передней и вопросительно глядела на него. «Пусть она начинает», — подумал он, взглянув на ее бледное лицо и нерешительно снимая калоши. Но она не начинала. Он вошел в гостиную, потом в столовую, а она все молчала и глядела вопросительно. «Пщу себе пулю в лоб», — решил он, сгорая со стыда. «Не могу дольше терпеть, сил нет». Минут 5 ходил он из угла в угол, не решаясь заговорить. Потом быстро подошел к столу и написал карандашом на газетном листе. Кутил и получил отставку. Жена прочла, взяла карандаш и написала: «Не нужно падать духом». Он прочел и быстро вышел к себе в кабинет. Немного погодя, жена сидела возле него и утешала. «Перемелется, мука будет», — говорила она, — «будь мужчиной и не кисни. Бог даст, перетерпим эту беду и найдем место получше». Он слушал, не верил своим ушам и, не зная, что отвечать, как ребенок, заливался счастливым смехом. Жена покормила его, дала похмелиться и уложила в постель. На другой день он, бодрый и веселый, искал уже место, а через неделю нашел его. Пережитая им беда многое изменила в нем. Когда он видит пьяных, то уже не смеется и не осуждает, как прежде. Он любит подавать милостыню пьяным, нищим и часто говорит: «Порок не в том, что мы пьянствуем, а в том, что не поднимаем пьяных». Может быть, он и прав.